Пол Дрейк с сомнением покачал головой. «Ты слишком рискуешь, Перри. Лучше бы мне пойти с тобой». «Нет, я пойду один». «Делай, как знаешь, но приготовься к самому худшему». «О чем ты говоришь?» «Возьми с собой пистолет». «Нет», — возразил Мейсон, — «мне достаточно кулаков и головы. Пистолет — слишком сильное средство, я прибегаю к нему в самом крайнем случае». «Ну что ж, тебе, вероятно, виднее». «А как насчет домоуправительницы?» — неожиданно спросил Мейсон. «Она не сменила фамилию?» «Нет». «То есть она знала Форбса до того, как он стал Фоули?» «Совершенно верно. В Санта-Барбаре миссис Тельма Бентон была личной секретаршей Форбса. Ее муж погиб в автомобильной катастрофе, а она уехала с Форбсом и Паулой Картрайт. Пикантная подробность. Судя по всему, миссис Картрайт не знала, что Тельма Бентон — секретарша Форбса. Молодая женщина поехала с ними как домоуправительница». «Это довольно странно, не так ли?» «Не думаю. Вероятно, секретарша что-то заподозрила, когда Форбс начал превращать свое состояние в наличные деньги и по какой-то причине заставила взять ее с собой. Короче, она приехала с ним». «А повар китаец?» «Они наняли его здесь». Перри Мейсон пожал плечами. «Надеюсь, после встречи с Фоули что-нибудь прояснится. Будь у себя, Пол. Возможно, ты мне понадобишься». «Хорошо», — кивнул Дрейк. «Учти, что за домом Фоули установлено наблюдение. Если тебе понадобится помощь, разбей окно или подними шум». «Ерунда!» — адвокат нетерпеливо махнул рукой. «Все будет в порядке».